В ноябре 1964 года, в возрасте 92 лет, тетушка Уима тяжело заболела и оказалась прикована к своему футону. Мне было тогда 15. Я проводила с ней столько времени, сколько могла, разговаривая или массируя ее старые усталые мышцы. Она не разрешала никому, кроме меня и Куника, купать ее или менять постельное белье. В Гионкобу мы начинали готовиться к Новому году в середине декабря, гораздо раньше, чем это принимались делать повсеместно. Мы приступали к подготовке уже 13 декабря, в день, который в Японии называется Котохадзиме. Первым делом в день Котохадзиме нужно было нанести визит Иемото и обменяться ритуальными поздравлениями и подарками. Иемото давала каждой ученице новый веер в честь Нового года. Цвет веера обозначал соответствующий ранг, занимаемый ученицей. Взамен от имени всей семьи мы дарили ей два предмета – окагасиман – пару клейких рисовых пирожных, положенных одно на другое, и красно-белый конверт с деньгами. Конверт был обвязан декоративной ленточкой, украшенной серебром и золотом. Сумма денег была равна цене веера, который мы получали в подарок, а также соответствовала нашему школьному статусу. Была меньшей для учениц и большей для взрослых гейка. Когда Котохадзиме заканчивался, Иемото жертвовала сладости и деньги для инвалидов или душевнобольных детей. 13 декабря я оделась и отправилась нанести Иемото традиционный визит. Я помню, что чувствовала некоторую ностальгию. Шел мой последний год учебы. Я уже была внесена в список девушек, допущенных к экзаменам для будущих майко. Экзамен должен был состояться следующей осенью, когда мне исполнится 16. Если я сдам этот экзамен, то начну свою профессиональную карьеру. Так что я была смущена, когда старшая учительница вдруг обратилась ко мне. «Минитян, послезавтра в Нюкоба будет экзамен, и я бы хотела, чтобы ты пришла на него. Он начнется в 10 часов, так что постарайся прийти к 9:30». У меня не было иного выхода, кроме как согласиться. Несмотря на то, что мне не хотелось отвлекаться на другие вещи во время болезни тетушки Уимы. Я вернулась домой, рассказала новости тетушке и не поверила тому, что случилось. Она изменилась, словно стала прежней. На ее лице расцвела улыбка, и она запела свою песню. Впервые я поняла, насколько важно для нее было то, что я стану майко. Начиналась моя профессиональная карьера, а я не обращала на это внимания. Старая Миани вернулась домой в самый разгар банкета, и тетушка Уима рассказала ей об экзамене. Та пришла, пожалуй, в еще больший восторг. «О, Господи!» — воскликнула она. «У нас так мало времени! Куника, отмени все мои встречи на сегодняшний день! Хотя, знаешь, и завтрашний тоже! И послезавтрашний! Давай, Минека, нам надо работать! Во-первых, позвони двум девочкам и попроси их прийти к нам! Будет лучше, если ты попрактикуешься в группе! Давай быстрее! Нам надо начинать!» Я постаралась не смеяться над ее поспешностью. «Но это же не серьезный экзамен!» — сказала я. «Настоящий будет только на следующий год! Пройти этот несложно, я хорошо знаю танцы». «Не болтай ерунды!» – остановила меня старая Миани. «Нам надо работать, а времени совсем мало. Иди, звони подругам, и побыстрее!» Я никак не могла понять, отчего все так переполошились, но сделала то, что мне приказали. Девочки были счастливы, оказанные честью, к тому же они могли дополнительно попрактиковаться. Нам было приказано подготовить для исполнения 7 фрагментов. Старая Миани вытащила свой шамисен и начала играть. Мы повторяли каждый фрагмент сотни раз. Работали день и ночь, почти не делая перерывов на сон и еду. Через 2 дня я досконально знала мельчайшие движения каждого фрагмента наизусть. Старая Миани ни на минуту не переставала восхищаться. Она была почти в экстазе. 15 декабря старая Миани заранее повела меня в Нюкоба, чтобы, не дай бог, не опоздать. Во второй студии сидели и ждали 13 девочек. Все нервничали. Все, кроме меня. Я все еще не понимала важности события. Для некоторых из них тот день был последним шансом сдать экзамен и стать Майко. В случае провала с мечтой о карьере можно было распрощаться. Нас вызывали на экзамен по очереди. Дверь была закрыта, так что мы не видели, что происходит внутри. Это только добавляло напряжение и без того нервную атмосферу коридора. Мы не знали, какой из фрагментов нам придется исполнять, когда нас позовут внутрь, и мы будем стоять на сцене. Только после того, как мы поднимемся на сцену, старшая учительница скажет нам, что именно нужно исполнить. Двух моих подружек пригласили до меня. «Что вам пришлось исполнять?» – спросила я, когда они вышли из экзаменационной комнаты. «Тереой. История игрока на шамисене», – ответили обе девочки. «Ладно», – подумала я, – «значит, и мне достанется то же самое». И я начала мысленно танцевать тереой, постепенно повторяя каждое его движение. Я и правда не понимала, почему все так волнуются. Подошла моя очередь. Первая часть экзамена заключалась в том, что надо было открыть дверь так, как нас учили. К тому времени движения уже стали механическими, практически второй натурой. Я двигалась очень плавно и грациозно. Я открыла дверь, поклонилась и спросила позволения войти. Теперь я поняла, почему другие девочки так нервничали. Старшая учительница была там не одна. Там присутствовали также все младшие учительницы. Мастер Итири Китей, члены Кабукай, представители Очая и ассоциации Гейко, и еще несколько человек, которых я не знала. Целые ряды людей, сидевших напротив сцены и готовых оценивать экзаменующихся. Я постаралась сохранить самообладание и, по возможности, спокойно подняться на сцену. Старшая учительница повернулась ко мне и сказала всего одно слово. «Наноха. История о бабочке и цветах». «Ага», — подумала я. «Значит, не Тореой. Ну и ладно. Давай, Минека, покажи им, что можешь». Я остановилась на минутку, чтобы поблагодарить судей, и начала танцевать. Первую часть фрагмента я исполнила безупречно. А потом, буквально в конце, сделала малюсенькую ошибку. Остановившись прямо в той же позе, я повернулась к аккомпаниатору и сказала: «Я сделала ошибку. Пожалуйста, начните все сначала». «Мы бы не заметили этой ошибки, если бы ты не сказала о ней, Минека», — вмешалась старшая учительница. «Прошу прощения, но поскольку Минека почти закончила танец, не возражаете ли вы, если она повторит только последнюю часть?» «Конечно, не возражаем», — согласились все. «Минетян», — обратилась ко мне старшая учительница, — «пожалуйста, только последнюю часть». «Да», — сказала я и закончила танец. Снова поблагодарив всех, я покинула сцену. Старая Мяня металась по коридору, как пантера в клетке. «Как прошло!» — кинулась она ко мне в ту же секунду, как только я вышла из аудитории. «Я сделала ошибку», — ответила я. «Ошибку?» — заголосила старая Мяни. «Какую ошибку? Серьезную? Думаешь, ты провалилась?» «Я уверена в этом», — сказала я. «О, Господи! Надеюсь, что нет». «А что в этом страшного?» — спросила я, все еще не понимая всей серьезности происходящего. «Если так, то тетушка Оима будет крайне расстроена. Она лежит там, дома, и, затаив дыхание, ждет результата. Я очень надеюсь, что мне не придется принести ей плохие новости». Вот теперь я почувствовала себя ужасно. Я совершенно забыла о тетушке Оима. Мало того, что я была паршивой танцовщицей, так еще и эгоистичной, беззаботной девчонкой. И чем дольше мы ждали, тем хуже я себя чувствовала. Наконец, представитель Кабукай собрал нас всех у входа в Нёкоба. «Итак», — провозгласил он, — «объявляем результаты сегодняшнего экзамена. Я рад сообщить, что лучше всех его сдала Минека Ивасаки, получив 97 баллов. Поздравляем, Минека». Остальные итоги, напечатанные на листе, он повесил на стену. «Здесь все ваши результаты», — показал он. «Я приношу свои соболезнования тем, кто не сдал экзамен». Я не могла поверить в происходящее. Мне казалось, что произошла ошибка. Однако результат был оглашен вслух и даже написан черным по белому. «Лучше быть просто не могло», — ликовала старая Мяня. «Тетушка Уима будет просто счастлива. Правда, Минека, я так горжусь тобой. Какая ты молодец. Давай отпразднуем, а потом пойдем домой. Позови подружек, пусть идут с нами. Куда пойдем? Выбирай, куда хочешь. Все за мой счет», — бормотала она. Всей компанией мы отправились в ресторан Такарабуне, чтобы заказать стейки. Казалось, мы шли туда целую вечность. Старая Миани сообщала каждому встречному о том, что я заняла первое место, и благодарила всех. Она благодарила всех, потому что верила, как и многие японцы, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Мои успехи были результатом общих усилий всего Гионкобу. Владельцы ресторана были нашими давними друзьями. Они предлагали нам лучшие блюда и поздравляли. Все прекрасно проводили время, и только я не чувствовала себя счастливой. «Что случилось?» — спросила меня одна из девочек. «Просто молчи и ешь свой стейк», — ответила я. Я не была в плохом настроении. Просто в моей голове роилось множество мыслей и эмоций. Конечно, я была рада, что сдала экзамен, но очень сочувствовала тем, кто провалился. Я беспокоилась за тетушку Оима, думала о своем отношении к старой Миане. Я жила в Ивасаки Окие уже 10 лет. Масако удочерила меня приблизительно 5 лет назад, но я никогда не позволяла себе называть ее мама. Однажды, после того, как бумаги об удочерении уже были готовы, я бегала и играла с водяным пистолетом и обрызгала из него старую Миани. «Если бы ты действительно была моим ребенком», — сказала тогда она, — «я дала бы тебе хорошую затрещину». Это прозвучало как пощечина, ведь я думала, что я и есть ее ребенок. Разве нет? Я ведь больше не принадлежала своей собственной матери. Но тогда кому? Когда Масака была моложе, тетушка Уима предлагала ей завести ребенка. В Крюкае поощряют независимость женщин, и против матери-одиночек не существует предубеждения. Как я уже говорила раньше, в Крюкае легче вырастить девочку, чем мальчика, однако многие женщины прекрасно поднимали и сыновей. Тетушка Уима, конечно, надеялась, что старая Миани родит девочку, Ататори, которая будет носить фамилию семьи. Но Масака отказалась даже думать об этом. Она так никогда и не смирилась с тем фактом, что сама была незаконно рожденной и не хотела подвергать ребенка той же участи. Кроме того, она плохо чувствовала себя после туберкулеза и не была уверена, что окажется достаточно сильна, чтобы его выносить. Когда меня удочерили, я решила, что никогда не назову старую Миани мамой. Теперь я уже не была так уверена. Как же тогда реагировать на то, что происходило в последние 2 дня, на то, как упорно и много она занималась со мной, на то, как страстно она желала мне успеха. Даже родная мать не могла бы сделать для меня большего. «Возможно, настало время что-то изменить», — подумала я. Когда мы закончили трапезу, я приняла решение. Посмотрев прямо на нее, я сказала: «Мама, пойдем домой». Удивление мелькнуло на ее лице всего лишь на мгновение, но я никогда не забуду выражение ее лица. «Да, конечно», — улыбнулась она. «Спасибо всем, что пришли. Я рада, что вы смогли присоединиться к нам». Мы пошли обратно в Ивасаки-Окие. «Это был один из самых счастливых дней в моей жизни», — сказала старая Миани. Мы влетели в комнату тетушки Уима, чтобы рассказать ей хорошие новости. Мне хотелось поблагодарить ее за все, что она для меня сделала. Тетушка была взбудоражена, но старалась выглядеть спокойной. «Я никогда не сомневалась в тебе, Минека», — сказала она. «Никогда. А теперь мы должны обновить твой гардероб. Начнем завтра. Масака, надо позвонить Эриману, Исато и другим. Давай составим список. У нас очень много работы». Тетушка Уима умирала, но не упускала ни малейшей детали происходящего. Ведь ради этого она жила. Она старалась сделать все, чтобы мой дебют прошел без помех. Я была рада, что она довольна, но не могла разобраться в собственных ощущениях, в своем отношении к тому, что стала Майка. Мои мысли путались, и я все еще не была уверена, чего хочу. Я действительно хотела продолжать танцевать, но я также хотела и продолжать учиться. После экзамена все завершилось так быстро, что у меня не оставалось ни одной свободной минуты. Наступило 15 декабря. Мама Сакагучи, тетушка Уима и мама Масака решили, что я стану Минараи, ученицей Майка, 15 февраля, а мой формальный дебют, Мисе Даши, решили назначить на 26 марта. Тот факт, что я становлюсь Майка на год раньше задуманного, означал, что я начну брать уроки в Нюкоба еще до окончания средней школы, которая состоится 15 марта. Если же я буду участвовать в весеннем Мияко Удоре, то значит должна стать свободной для встреч уже со следующего месяца. Ивасаки Окие гудел. Подготовка моего дебюта взбудоражила всех приблизительно так же, как Новый год. Наши возможности были довольно большие. Хотя тетушка Уима была прикована к постели, но продолжала за всем следить. Окия был вычищен до блеска сверху донизу. В дом постоянно приходили те или иные поставщики, чтобы проконсультироваться о различных деталях моего гардероба. Куника, Аба и мама Масака тоже были полностью заняты делами, но каждую свободную секунду проводили с тетушкой Уима. Часто приходила Томика, чтобы помочь разобраться в воцарившемся в доме хаосе. Она была тогда беременна первым из двух своих сыновей, но все равно помогла мне в подготовке дебюта. Я понимала, что время, проводимое с тетушкой Оима, бесценно. Она сказала, что очень рада, что я решила называть Масака мамой. «Минека», — сказала она. «Я знаю, что у Масака довольно тяжелый характер, но она хороший человек. У нее доброе сердце, хотя иногда она слишком прямолинейна и серьезна. Ты всегда можешь доверять ей. Постарайся ладить с Масака. В ней нет даже и капли злобы. Она не такая, как Яэко». «Я понимаю, тетушка Уима», — старалась уверить ее я. «Не беспокойтесь о нас. У нас все будет хорошо. Давайте я сделаю вам массаж». Минарае становится ненадолго, на месяц или два. Минарае означает «учиться, наблюдая». Это шанс для будущих Майка получить опыт из первых рук Вачая. Девушка надевает профессиональную одежду и посещает ночные банкеты, наблюдает за сложными нюансами поведения и этикета. Учится умению поддерживать беседу, ведь вскоре ей придется демонстрировать все это самой. Минарае спонсируется Ачая и ее Минараидзяя, однако она может посещать и другие банкеты. Девушка каждый день сообщает своему Ачая о готовности к работе на текущий вечер, а владельцы организовывают ее встречи. Это удобно, потому что владельцы, выступая наставниками, должны отвечать за все возникающие вопросы. Довольно часто между владельцами и Минарае возникают отношения, длящиеся потом годами. Первым делом членам моей семьи, в случае, если я сдам экзамен, следовало найти Учая, которому можно доверить заботу обо мне. У них было несколько вариантов. Женщины семьи Сакагучи обычно учились в Томию, женщины Ивасаки в Манкику, а Яэко была Минарае в Миномацу. По каким-то причинам для меня был выбран Фусаноэ. Я уверена, что причина эта как-то связана с политикой Гионкобу, проводимой в те времена. 9 января к Кабукай огласили список гейко, которые будут принимать участие в следующем мияко-удори. Мое имя оказалось среди них. Теперь все было официально. Мне сообщили, что я должна сфотографироваться для рекламной брошюры и 26 января явиться к фотографу. Это означало, что Ивасаки Окие должен подготовить мне соответствующую одежду, которую я надену в этот день. И снова все в доме закружилось в вихре приготовлений. 21 января я вернулась с уроков танцев и пришла посидеть к тетушке Уима. Она как будто ждала меня, чтобы умереть. И отошла, как только я присела на постель рядом с ней. У Ника тоже была в комнате. Мы были так потрясены, что даже не плакали. Я отказывалась верить, что тетушки Уима больше нет. Я помню ее похороны, словно это какой-то старый черно-белый фильм. Выдалось очень холодное утро, шел снег, и вся земля была им покрыта. Сотни провожающих собрались в Ивасаки-Окие. Все они были одеты в мрачные траурные кимоно. Из генкана в алтарную комнату была постелена дорожка, засыпанная 3-дюймовым слоем соли. Это был путь соли, просто белой соли. Мама Масака сидела во главе комнаты, я и Куника рядом. Напротив алтаря стоял гроб. Буддийские монахи, читая сутры, сидели напротив гроба. После церемонии мы сопровождали гроб до крематория. Мы ждали 2 часа, пока тело кремируют, а потом прах специальными палочками положили в урну. Прах был белым. Мы увезли урну обратно в Окие и поставили на алтарь. Снова пришли монахи, чтобы провести для семьи отдельную церемонию. Мама Масака стала теперь владелицей Ивасаки Окие. Несмотря на горе, мы продолжали подготовку к моему дебюту. Я должна была быть готова сфотографироваться 26 января, через 7 дней после смерти тетушки Уима, в день ее первых поминок. В то утро я пошла к парикмахеру, чтобы он уложил мне волосы. Затем в Окие пришла мама Сакагучи, чтобы помочь мне наложить косметику на лицо и шею. Я сидела перед ней, чувствуя себя очень взрослой с этой новой прической и прекрасной, как королева. Сакагучи посмотрела на меня с нескрываемой гордостью. И только в этот момент я осознала, что тетушка Уима умерла, что ее больше нет. Я разрыдалась. Наконец-то исцеление началось. Заставляя всех ждать, я плакала 2 часа. И только после этого мама Сакагучи смогла наложить косметику на мое лицо. Через 49 дней после смерти тетушки Уима мы похоронили урну с ее прахом в склепе Ивасаки на кладбище Отани.